Состояние святых и витражей оценивалось как критическое, что требовало принятия самых срочных мер. Но скульптура Девы Марии д'Алессандро, давшая имя церкви, нуждалась в совсем уже неотложной помощи. Из глубины алтаря на прихожан грустно взирало нечто деревянное и с трудом опознаваемое. Накидка девы состояла из сплошных заплат, оттуда торчали щепки. Кисть руки напоминала веер из уродливых отростков. Приходилось надеяться, что какой-нибудь могущественный столичный банк выпишет чек с большим количеством нулей на дело сохранения общественного достояния и тем положит конец раздорам. «Это лакомый кусочек. Нам хорошо заплатят», — рассказывала Нурия, перебирая диски. «Но ты представить себе не можешь, сколько там работы, Алисия. У меня эти святые уже поперек горла стоят. Да чего хороши твои цветы? А сколько я с ними вожусь?» «Перышки как у цыплят. Ага. Вот, Лу Рид, отлично. Когда Пабло и девочки еще были здесь, отношения Алисии с Нурией сводились к кратким встречам в лифте или ближайшем супермаркете, а также к болтовне о различных диетах, которая порой продолжалась за чашкой кофе или кружкой пива в скромной маленькой квартире Нурии на четвертом этаже, стены которые мирно делили между собой Рене Магрит и Джимми Хендрикс. Прежде, когда Алисию обременяли семейные обязанности, она не отваживалась совать нос в жизнь Нурии, заполненную суетой, красками и инструментами, хотя до встречи с Пабло все это до известной степени составляло и жизнь Алисии, беззаботной, безалаберной, свободной и независимой студентки Алисии. Теперь события странным образом сблизили их, и, казалось, уже ничто не мешает Алисии наслаждаться молодой свободой. Но теперешняя свобода была ущербной, отравленной прошлым, которая искалечила Алисию, превратив в уродливую копию прежней студентки. Тягучий голос Лу Рида осыпал оскорблениями порочного трансвестита. Алисия вытащила пачку «Дукадос» и закурила. Нурия считала, что именно таким вот образом может отвлечь подругу, и поэтому сидела на ковре, поставив бутылку на столик, слушала музыку и подробно описывала злоключение минувшего дня. Нурия обладала слишком мощной и переменчивой энергией, чтобы растрачивать ее на сетования по поводу собственных или чуждых невзгод. Она предпочитала не зацикливаться на них. В ней главенствовала животная потребность дышать и оберегать свое «я». Поэтому при любых обстоятельствах она попивала пиво и болтала о всякой ерунде. «А это еще что такое?» «Опять придурки с верхнего этажа колотят, думаю, концом швабры». Стук повторялся каждые 5 секунд, заглушая подгоняемый ударником голосок Лу Рида, который вязко повторял одно и то же. Стук был глухим, и от него мелко дрожала бахрома на китайской лампе. «Ну и козел, вот дает!» Нурия явно разозлилась. «Скажи, разве это громко?» «Да нет. Им просто нравится издеваться над людьми. Я ведь отлично слышу их голоса в 4 часа утра, как будто они у меня в гостиной переговариваются. Но все равно сделай чуть потише. Нуря восприняла грубые протесты соседей как недопустимое посягательство на собственную свободу. И, крутя в руках последнюю бутылочку пива, предложила спуститься к ней и послушать что-нибудь еще. Алисия молча отказалась. Она сделала такой жест руками, словно пыталась оттолкнуть от себя некий таинственный предмет, прогнать кого-то или развеять запах, который мог пропитать пустоту между пальцами. Потом она с неспешным старанием начала собирать тарелки и бутылки, как поступают, когда хотят намекнуть гостям, что пора, мол, им отправляться во свояси. Но Нурию такими штучками было не пронять. И Алисия, в пятый раз услышав приглашение, потерянно закурила и с воловьей покорностью кивнула в знак согласия. «Пошли!» Нурия завязывала распущенные волосы в хвост. «К тому же, поглядишь на скульптуру, о которой я тебе рассказала? Она очень хороша, но в каком состоянии? Обрыдаться можно». Мастерская, которую Нурия делила с двумя коллегами, небольшое помещение в квартале Санта-Крус, позволяло принимать на реставрацию довольно много предметов искусства, но время от времени кое-какую работу приходилось из-за тесноты брать домой. Нурия снесла пару стен у себя в квартире и за счет соседних комнат расширила площадь гостиной, превратив ее в мастерскую. По виду нечто среднее между лабораторией и столяркой. Первое, что заметила Алисия, ступив в прихожую, был острый запах нашатыря с примесью какого-то странного сладковатого аромата, от которого у нее сразу потекли слюни. В глубине комнаты, рядом с балконом, она увидела верстак. Вокруг горой лежали деревяшки и вороха стружек. Почерневшая печь прилепилась к стене. Из нее тянулось в сторону лоджии сложное устройство из кирпича. Фуганки, рубанки, стамески в беспорядке валялись по полу вместе с пустой жестяной банкой из-под пива и полупустыми пакетами из фольги. Нурия пересекла гостиную, чтобы включить магнитофон, по дороге прихватив кассету, и кивком указала Алисии на фигуру, робко притулившуюся в углу на стопке газет. Напротив высился сложный аппарат, нечто с мотором и пульверизатором, похоже разом и на фумигатор, и на огнемет. Время соскоблило краски с плаща Пресвятой Девы, покалечило ей руки, лишило одного глаза, и теперь на лице Богоматери застыло трогательное выражение мольбы, отчего она напоминала сироту-калеку. Нурия набросала план, весь состоящий из углов и линий, а поверх плана ярким фломастером весело начертила крестики, много крестиков. Принимая протянутый стакан, кроме плоховатого вина, в холодильнике ничего не нашлось, Алисия глянула на лист бумаги. Это был план церкви. «Церковь Пресвятой Девы Даля Сангре», — сказала Нурия. «Ты наверняка тысячу раз проходила мимо». «Да, но внутрь никогда не заглядывала». «Туда уже много лет, как никто не заглядывал. Она закрыта для посещения. Там все в жутком состоянии. Смотри, крестик на моем плане — скульптуры, которые предстоит отреставрировать. «Да она очень красивая», — сказала Алисия, наклоняясь, чтобы рассмотреть лицо сиротки. Кошмарная черная трещина пересекала лоб Девы Марии, зацепив левый глаз. «Только видишь, каково ей?» — Нурия вздохнула. «У меня тут есть рентгеновские снимки. Во время двух предыдущих реставраций было вставлено 4 гвоздя, чтобы не отвалилась голова. А я хочу заняться рукой, и повозиться тут придется как следует. Я уже устроила ей ванну из укрепителей, потом проверю, насколько еще надежно дерево, а пока обрабатываю специальными газами. Термиты, точильщики. Этих незваных и настырных постояльцев надо постараться выселить в первую очередь. Поэтому здесь такая вонь. Налить тебе еще?» Усталость окончательно лишила Алисию воли, и она покорно, без возражений, подчинялась чужим решениям. В такие минуты она спешила укрыться на полоске ничейной земли, в какой-то мере заменявшей забвение. Здесь слова не достигали слуха, и ни один, даже самый случайный жест не нарушал покоя, словно его убивали электрическим разрядом, пущенным из подземелья глубокого и мерзкого, который никому и никогда не удавалось засыпать. Но едва коснувшись пальцами стакана, протянутого Нурии, Алисия вздрогнула, будто она в этот миг сама себе завязывала лентой глаза и нарушала невыполненный приказ очистить память. Вместо этого она жульническим образом перетасовывала то, что там хранилось. Она тотчас нацепила на лицо лучшую из найденных в загашнике улыбок, поставила стакан рядом с фумигатором и расцеловала Нурию в обе щеки. «Уже уходишь?» «Да». В самом центре напряженной тишины Джим Моррисон ожидал солнца. «Ну, как ты?» «Все в порядке». Пальцы Нурии пытались освободиться от присосавшихся к ним щупальцев красного клея. «Правда? Но ты не стесняйся, если что вдруг понадобится». Алисия послушно кивнула. Проще всего было совсем соглашаться, бездумно кивать головой и, главное, ничего не вспоминать, поставить заслон лавине уродливых воспоминаний, из-за которых она пренебрегала непреложным долгом жить. Нет ничего проще, чем сказать «да». И вообще, всегда очень просто что-нибудь сказать. Говорение — самая гибкая и легко адаптирующаяся часть нашего существа. «Да, если что понадобится...» Алисия подставила щеки под быстрый поцелуй Нори. «До завтра». Перешагивая через ступени, она поднялась на свой этаж. Левая рука шарила в кармане кожаной куртки, нащупывая ключи и зажигалку. Алисия остановилась перед дверью, глотнула воздуха, потом сунула в рот сигарету. Ее приводило в отчаяние принятое на себя или навязанное себе обязанность непрестанно терзать собственную душу. Словно только так и можно смягчить угрызение совести. Ее бесило то, что она сама заставляет себя страдать, словно только так можно быть на высоте той любви, какой когда-то одарили ее ныне покойные муж и дочь. Вместе с тем полное бесчувствие, о котором она мечтала и ради которого стольким пожертвовала, казался ей самым страшным из предательств. Все равно, что не сыграть назначенную тебе роль в трагедии, когда все остальные уже исполнили свои партии и покинули сцену. Она сделала первую затяжку и тотчас заметила, как соседняя дверь тихонько приоткрылась, и в щелке появились два глаза. Дверь распахнулась настежь, и сгорбленное морщинистое существо радостно заулыбалось ей из прямоугольного проема. — Добрый вечер, лордес. — Добрый вечер, детка. — Погоди-ка, не закрывай. Буквально через минуту старушка вновь вышла на лестничную площадку, неся в руках какую-то посудину, завернутую в фольгу. Улыбка по-прежнему кривила лицо, похожее на мордочку сухонькой белочки. — Вот, детка, возьми. — Ну что вы, лордес, мне так неудобно. Не говори глупости. Только в голубых глазах светились еще остатки жизненной энергии. — Тебе же надо есть. Смотри, во что превратилась, кожа да кости. Я ведь знаю, у тебя нет времени возиться на кухне. Тут немного минестры. Сама убедишься, какая она вкусная. Примечание: минестра — тушеное мясо с овощами. Конец примечания. Спасибо, лордес. Спасибо, разумеется, спасибо, вечное спасибо. Ведь другие берут на себя труд жить за нее, и она соглашается на то, чтобы ее освободили от мелких прозаических обязанностей, тех самых, к которым, как это ни смешно, собственно, и сводится наше существование. Губы сеньоры Асеведо взбирались по щеке Алисии и оставили поцелуи где-то между виском и ухом, там, где поцелуи звенят, словно воздушные пузырьки. Супруги-пенсионеры были ее соседями, и для них медленно и с трудом привыкающих к скуке и праздности забота об Алисии превратилась в каждодневный долг, правда, их к этому толкали как сострадательное, так и поразительное сходство Алисии с покойной дочерью. Они потеряли ее несколько лет назад после мучительной борьбы с лейкемией. Нередко лордес злоупотребляла тем, что Алисия дала ей ключи от своей квартиры, попросив иногда поливать фикусы на лоджии. Лордес наводила порядок в ванной, разгружала посудомоечную машину и, разумеется, высыпала окурки из пепельниц, так что Алисия, вернувшись вечером с работы, находила все вокруг в идеальном порядке. И Дон Блас тоже всегда был готов починить водослив в стиральной машине или штепсель в электродуховке, делая это за весьма скромную награду. Детективные романы, которые остались после Пабло и занимали место на стеллаже между Ларусом и испанскими классиками. Ему нравилась Агата Кристи, а вот Семенон казался слишком сумбурным. Детективные романы должны рассказывать об убийстве с узким кругом подозреваемых, и чтобы инспектор был вне всяких подозрений, только так. — А этот Семенон — француз. — В этом все и дело, — рассуждал он. — Французы вечно перескакивают с пятого на десятое. По телевизору не показывали ничего стоящего. Какой-то фильм со взрывами, затылок человека, признающегося в изнасиловании. Алисия полила канибры и переставила поближе к балкону, чтобы на завтра рассветное солнце щедро одарило их своими лучами. Растения и на самом деле были дивно красивы, с белыми и желтыми перышками, похожие на медвежат, которые забавно лижут кусочки сахара. «Если бы появилась хоть какая-нибудь дыра, — размышляла она, натягивая пижаму и наливая воду в стакан, — если бы появилась хоть какая-нибудь щель, через которую можно выпрыгнуть или, в крайнем случае, выкинуть вон, как выкидывают старый хлам на помойку. Все эти назойливые картины и сводящих ее с ума призраков, невидимых заговорщиков, которые теперь, притаившись у кроватных ножек, поджидали, пока она выпьет таблетки, уронит голову на подушку, протянет руку, погасит свет, и пока мрак с голубоватой кромкой повиснет над спальней. А вот тогда-то, после короткой интермедии с участием обрывочных голосов и изломанных фигур, снова начнется охота, бегство и погоня, удушье и судорожные глотки воздуха. И снова рука потянется к выключателю, снова стакан воды, снова сигареты.